Покупка елки. На углу в нескольких кварталах от дома находилось небольшое бистро. Это было продолговатое узкое помещение с глубокими кабинками и слабым освещением, а вдоль одной стены тянулся длинный бар. Хозяева развесили несколько мерцающих огоньков по подоконникам больших окон, выходящих на улицу, и на каждом столе зажгли свечи в стеклянных банках. Мы собирались сходить за рождественской елкой, но сначала нужно было перекусить и выпить. Нам повезло, и мы заняли последнюю кабинку в уютном уголке, где можно было откинуться назад и наблюдать за прохожими на улицах и проезжающими мимо машинами с привязанными к крышам елками. Несмотря на то, что прошла неделя, мы все еще были довольно сыты после Дня Благодарения, поэтому просто заказали закуски и два бокала шампанского. Официант принес нам широкий поднос. На нем стояли блюдечки с теплыми поджаренными орехами, приправленными розмарином и апельсиновой цедрой, корзинка с хлебом, мягким внутри, но с хрустящей корочкой снаружи, глубокая тарелка оливкового масла с бальзамическим уксусом и травами, крошечное блюдо тушеных артишоков и грибов и несколько жирных зеленых оливок. Официант поставил шампанское, а рядом маленькую тарелочку с красной малиной. Мы улыбнулись в знак благодарности и подняли бокалы друг за друга и за предстоящий веселый день. Я сделала глоток и позволила шампанскому пошипеть мгновение на языке. Посмотрела на улицу, где начинался первый снегопад в этом году. Пузырьки, подумала я, очень хорошо сочетаются со снежинками. Мы не торопились, смакуя еду и потягивая напитки. Планов было немного. Обсудили, что хотелось бы сделать до окончания сезона. Покататься на коньках, устроить праздничную вечеринку, посмотреть старый рождественский фильм, который показывали в кинотеатре. Немного молча посидели, просто наслаждаясь снегопадом и ароматами. Какой это дар — иметь кого-то, с кем можно быть спокойным и разделить простой момент наслаждения. Я не принимала это как должное, а мысленно от всего сердца поблагодарила за это — и позволила себе почувствовать сияющую теплоту и удовлетворение, которые я так удачно получила. Рассчитавшись, мы надели шапки и перчатки, укутались шарфами и вышли под падающий снег. Остановились на мгновение, чтобы он коснулся наших лиц, вдохнули холодный, но приятный запах зимы. Потом сели в машину и поехали на лесную ферму. Когда я была ребенком, родители, храни их Бог, каждый год укутывали нас и брали рубить елку. Нас ждала долгая прогулка по заснеженным полям на санях и довольно много семейных споров о том, какое дерево подходит каждому из нас. Как взрослый человек, я ценю усилия, которые родители прилагали в тот день, и улыбаюсь, вспоминая эти события и оставшееся чувство детского волнения, которое они все еще вызывают. Несколько лет назад мы нашли место, где было много свежих елок. Милая маленькая лавочка в старом фермерском доме, в котором продавали стеклянные украшения и горячий сидр. Там потрескивал огонь в большом камине, который заставил меня с удовольствием отказаться от того, чтобы рубить дерево самостоятельно. Мы въехали на заснеженную стоянку и припарковались вдоль ряда склонившихся елок, готовых к переезду в новые дома. Есть некоторые вещи, для которых вы никогда не будете слишком стары, и счастливое возбуждение от рождественской елки — одна из них. «Пойдем, дорогой», — сказала я, хлопая в ладоши в перчатках. «Давай найдем наше сокровище». Мы шли по свежевыпавшему снегу и начали обсуждать варианты. Нам хотелось бы купить высокое дерево Чарли Брауна, немного долговязое и с большими промежутками между ветвями, чтобы повесить любимые украшения, но такое было непросто найти. Рождественская елка, которая является нежелательной для выбора с точки зрения традиционных стандартов. Как правило, это выражение употребляется в ласковом ключе. Чарли Браун — известный персонаж, который для праздника покупает непривлекательную елку. Данный выбор символизирует протест против коммерциализации Рождества. Мы узнали закутанного в комбинезон человека с блестящими от холода глазами, того самого, который помогал нам в прошлом году. Он помахал нам рукой и сказал, что у него есть экземпляр, словно созданный для нас. Увидев высокое, худое и неуклюжее дерево, лесник срубил его в надежде, что мы вернемся. И вот мы здесь. Я поблагодарила его за доброту, с которой он вспомнил о нас, и предоставила мужчинам поднимать елку на крышу машины и закреплять петлями из прочной коричневой бечевки, а сама проскользнула на ферму за парой чашек чего-нибудь теплого. На самом деле, больше, чем выпить горячий напиток, мне хотелось побродить по магазину и погладить котенка, который там жил. Внутри было удивительно тепло, и я почувствовала, как успела замерзнуть. На несколько мгновений остановилась перед огнем и потянулась пальцами к теплу в камине. В маленьком домике горели лампы и пахло свежими сосновыми ветками, уложенными на каждую свободную полку. Я заказала горячее какао и сидр, и, указывая через окно на доброго человека, который втаскивал дерево на крышу машины, спросила, какой напиток он предпочитает. «О, он любит кофе», — сказала мне женщина за стойкой. «Тогда еще кофе, пожалуйста». «Я знаю, что он любит черный с двумя кусочками сахара», сказала она, подмигнув. Когда она взяла несколько купюр и занялась заказом, я услышала тихое мяуканье и посмотрела вниз, чтобы увидеть пятнистую кошечку, вьющуюся у моих ног. Я присела на корточки, погладила ее по голове и немного с ней поболтала. Она была мягкой, с большим животом, и когда я ей надоела, кошечка ушла, чтобы найти кого-нибудь другого, с кем можно было бы поговорить. Я вынесла напитки на улицу и раздала их, поблагодарив лесника, пожелав счастливых праздников и сказав, что увидимся снова в следующем году. Мы с возлюбленным сели в машину и поехали домой. Сладких снов.